Владимир пребывал во дворе недолго и присоединился ко мне еще до возвращения Никифорова. Вид нашего студента был столь озадаченный, что я тут же забыл о своих недавних сомнениях. «Ну что?» – спросил я нетерпеливо. «Видели вы Якова? Что он говорит?» «Видеть-то видел», – ответил Владимир, отряхивая шинель, местами выбеленную снегом. «Ваша правда. В доме его урядник держит, но войти я не мог. Егор Тимофеевич человек обстоятельный. Как вышел на улицу, тут же замок на дверь навесил. Так что говорили мы через оконную форточку кое-как». Закончив приводить себя в порядок, Владимир вдруг добавил. «Тут, Николай Афанасьевич, важно не то, что мельник говорит, а то, о чем он старается не говорить». Пока я осмысливал эти неожиданные непонятные слова, в конце улицы появились розвальни, которые тянули две крепкие гнедые кобылки. На облучке восседал Никифоров. Папаха его сбилась на затылок, обнажив прорезанные глубокими бороздами лоб. Лицо урядника стало еще пасмурнее. Авдосья сказала, что Кузьма утром куда-то засобирался, сказал воротиться до обеда. Куда поехал, не сказал. А часа через четыре лошади вернулись без хозяина. Это я и так знаю. Он потрепал одну из лошадей по холке. Вот уговорил Авдотью на всякий случай одолжить нам упряжку. И искать сподручнее. И, может, сами же нас к Кузьме и приведут. На поиски выступили мы втроем. Собираясь сесть в сани, Владимир вдруг спросил. А розвальни вы не осматривали? Поистине удивительно было наблюдать, как Никифоров вдруг покраснел. Не побагровел от приступа гнева, что с ним бывало частенько, а порозовел точно девица-пансионерка от нечаянного смущения. «Ах ты ж!» — в полголоса прошептал он. «Ну не дурак ли я нынче? Не осмотрел ведь, правда, ваше, господин студент? Ну точно, дурак дураком!» Вдвоем они принялись тщательно осматривать сани, вытащили комлотовую полость и как следует в четыре руки ее протряхнули. Я в осмотре участия не принимал. Стоял в стороне. «Смотрите-ка», — сказал друг Никифоров, — «а ведь это порох». Он внимательно рассматривал черные точки на снегу, потом снял перчатки, осторожно собрал крупинки, выложил их на ладони и поднес едва ли не к самому носу Владимира. Приблизившись, я тоже заглянул в ладонь урядника. Действительно, походило на порох. «И что же, по-вашему, это означает?» — спросил я. Урядник пожал плечами. «Кто его знает? Ну, скажем, сунул он в полость ружьишко и патронтаж, а патроны сам только что набил. Несколько порошинок вполне могли просыпаться». «Допустим», — кивнул Владимир. «И часто ваш помощник брал с собой в дорогу двустволку?» «Ну, часто не часто, а приходилось», — ответил Никифоров. «Ведь бывает зимой, что и волк на дорогу выйдет, ночью особливо. А иной раз и шатуна повстречать можно. Похоже, и в этот раз Кузьма взял ружье с собою». «Похоже, говорите. А ружье нашлось? Или пропало вместе с Кузьмой?» – спросил Владимир. Никифоров поскреб затылок, сдвинув папаху на лоб и смущенно ответил. «Кто же его знает? Забыл я у Авдотьи спросить. Не сообразил как-то». «Что же», — сказал студент, когда они вновь разложили на санях комлотовую полость. «Думаю, прежде чем отправляться на поиски, давайте-ка еще раз подъедем к Авдотье». Жена Кузьмы не выглядела слишком встревоженной. «А кто же его знает, куда оно делось?» — ответила она на вопрос о ружье мужа. «На месте нет. Оно вот тут висело». Авдотья указала на стену в сенях справа от входа. «Да он последнее время частенько брал его с собой». «Ваш муж любил поохотиться?» — спросил Владимир. Авдотья махнула рукой. «Какая там охота? Ну, иной раз ходил на зайца, однажды лису принес, шапку себе сшил. А чтоб часто в лес ходил, нет. Он больше рыбалку уважал. Ну, летом, конечно». Она немного помолчала, потом обратилась к уряднику. «Знаешь, Егор Тимофеевич, а ведь Кузьма утром и правда больно смурной был». Никифоров открыл был рот спросить что-то. Но Владимир его опередил. «А вот скажите-ка, Авдотья Трифоновна, а в чем это выражалось, что муж ваш утром смурной был?» «В чем выражалось? Как обычно такое выражается в словах. Молчал-молчал, а потом и говорит. А вот не дурак Кузьма Желдеев, кое-кому нос-то утрет». «Ну хорошо, а с вечера? Каким он с вечера был? Чем-то озабочен? Напуган, может быть?» Авдотья перевела взгляд на молчавшего Никифорова. «Кто же его знает?» – ответила она. Он ведь с Егором Тимофеевичем вон и как поздно вернулся. Никифоров хмыкнул. И то сказать, уж хорошо за полночь было, подтвердил он. Что делать? Служба? Служба, проворчала Авдотья. И вовсе он пришел под утро. Я проснулась, как дверь хлопнула. Уж светало на дворе, Кузьма и не ложился. Ходил, все ходил по избе. А утром говорит, ехать не надобно, вернусь не скоро. И уехал. Урядник изумленно уставился на жену своего пропавшего помощника. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Он даже замахал руками. Что это ты говоришь такое? Ха, под утро. Часа в два мы вернулись, едва ли позже. Под утро, упрямо повторила Авдотья. Говорю же, светало. Для начала мы направились в ту сторону, откуда, по словам Никифорова, пришла упряжка Кузьмы. Миновав околицу, свернули к темневшему вдали лесу. Урядник правил молча, лишь изредка покрикивал на лошадей. Владимир тоже молчал. Мне же неловко было обращаться к нему с расспросами в присутствии Егора Тимофеевича. Так что поисковая троица наша безмолвствовала вполне до самой опушки. Тут Никифоров остановил лошадей. Ну-с. «Господа хорошие», — сказал он негромко, — «куда направимся дальше?» «В лес, разумеется», — тотчас ответил Владимир. «Это ведь следы от саней?» — он указал на две борозды, края которых чуть обмякли от солнца. «И ведут они из леса, значит, где-то там и надо искать. А что, у вас есть какие-то другие соображения?» «По следу одних только саней, господин Ульянов, трудно сделать вывод, в каком направлении они двигались», — сказал урядник негромко. «А вот по следам копыт...» Очень даже легко определить, туда шли лошади или сюда. Этот след сани оставили, когда бощик ехал в лес, а не из леса. Видите? А вот как он возвращался этой же дорогой или другой, я вам сказать не могу. Вот и давайте ехать туда, куда Кузьма ехал утром, предложил я. А там видно будет. Никифоров пожал плечами, залез на облучок, хлестнул лошадей, и мы двинулись дальше. По узкой просеке неизвестно кем и когда пробиты в лесу. Так мы ехали еще полчаса или около того. Наконец впереди открылась довольно большая поляна. На краю поляны урядник снова остановил лошадей, спрыгнул на снег, неторопливо прошел вдоль санного следа несколько сажений, затем вернулся, окинул взглядом укрытые снежным покрывалом кустарники, покачал головой, но ничего не сказал. «Вас что-то смущает?» – спросил Владимир. «Как сказать?» Нехотя ответил Никифоров. «Ясное дело, сказки бабьи, а только место это нехорошее. Тут вокруг кусты стоят, коли заметили, мертвые. А вот не гниют, хотя рядом болото», — он указал рукой. «Говорят, в давние времена проклял эти места один колдун. Дочь его как-то летом пошла в лес по грибы и по ягоды, и напал на нее медведь. Девочка бросилась бежать, а кусты ее не пустили. Зверь и задрал ребенка. А после отец этой девочки. Колдун вроде бы зверя выследил и убил. И шкуру его сшил себе одежду. Кусты же проклял за то, что не позволили девочке спастись. Давно это было. Говорят, еще при Алексее Михайловиче. А может, и при Михаиле Федоровиче. С тех пор кусты эти так и стоят. Вроде и не живые, и не мертвые. А еще медведь тут является». Неживой, то есть будто не настоящий хозяин, а призрак хозяина. Неслышно ходит. Да, Никифоров снова помолчал. Говорят, может и на охотника напасть, а пуля его никакая не берет. Что за ерунду вы говорите, помилуйте, Егор Тимофеевич. Вот только суеверного урядника нам не хватало. Ну, болеют растения, бывает. Что-то в почве не так, не хватает чего-то. Или наоборот, переизбыток некоторых веществ. Ботаникам или химикам в этом несложно разобраться. Нет, Егор Тимофеевич, право, идет к концу 19 век. Век науки и просвещения. Люди уже разговаривают по проводам, по телефону. В Германии бегает моторваген с двигателем внутреннего сгорания. Профессор Менделеев с помощью открытого им периодического закона все химические элементы разложил по полочкам. А тут проклятие какого-то древнего колдуна. Никифоров обиделся. Я не ботаник и не химик, господин Ульянов, а полицейский. Мое дело порядок и закон блюсти, чтобы преступлений не было. Я к тому это все говорю, что мужики наши стараются сюда не забираться. Верят ли, нет ли, но, как говорится, береженого Бог бережет. Я подтвердил слова урядника. Действительно, в эту сторону леса наши односельчане почти не заходили. А уж в одиночку, тем более. Егора Тимофеевича, насколько я мог понять, вовсе не наша судьба обеспокоила. Удивило его то, что сюда рискнул отправиться Кузьма Жилдеев. Значит, была тому причина куда более важная, чем суеверие. Чем дальше, тем подозрительнее кажется его поведение. Надеюсь, все скоро выяснится. Упряжка наша снова двинулась. Мы пересекли поляну и углубились в лес. Спустя недолгое время просека резко сузилась. Урядник натянул поводья. Смотрите-ка, Кузьма здесь сани остановил, а после пешком пошел. Он в ту сторону. Никифоров спешился и двинулся по следам Желдеева сквозь кустарник. Мы последовали за ним. Долго искать не пришлось. На небольшой поляне, примерно в 50 шагах от просеки, обнаружился и Кузьма. Соцкий лежал навзничь. Снег вокруг был заляпан красным. «Мать честная!» – ахнул урядник. «Что же это делается, господа хорошие?» Он бегом бросился к лежавшему помощнику, опустился на корточки, осторожно приподнял тело, выругался. «Сволочь!» – сказал он. «Вот ведь сволочь, варнак! Спину стрелял! Эх, Кузьма, Кузьма, как же я теперь без тебя-то? Что ж ты, дурак, тут искал? Как тебя сюда занесло, эх, брат?» «Вот почему лошади побежали», — сказал Владимир. Лицо его побледнело, хоть голос по-прежнему был спокойным. «Они выстрела испугались. А помощник ваш, похоже, оказался здесь не случайно». Никифоров хмуро посмотрел на него снизу вверх. «Это вы о чем?» — спросил он. Владимир кивком указал на дальнюю часть поляны. «Следы», — одним словом пояснил он. Никифоров поднялся, посмотрел в указанную сторону, прошел туда и склонился над четкими следами. «И то», — произнес Егор Тимофеевич, — «отсюда варнак вышел, а Кузьма к нему подошел». «Выходит, говорили они тут о чем-то». «Кузьма на эту встречу вооруженным пришел», — напомнил Владимир. «И вот еще, на что обратите внимание. Кузьма к нему не приближался, явно опасался чего-то, но при этом в какой-то момент повернулся к нему спиной. Тогда-то убийца и выстрелил. Что бы это могло значить?» Урядник посмотрел в ту сторону, куда Соцкий, вопреки собственным явным опасениям, повернулся, подставив спину под выстрел убийцы. «Что-то он там увидал», – пробормотал он. «Да, что-то явно привлекло его внимание», – подтвердил студент. «Но что, как по-вашему?» Егор Тимофеевич, не отвечая, быстрыми шагами пошел к густому кустарнику. Внимательно осмотрел снег, а потом вдруг полез через заросли. «Медведь!» – крикнул он спустя какое-то время. «Шатун! Долго топтался зверюга!» При этих словах я тотчас вспомнил поверье о медведе-призраке. Мороз пробежал у меня по коже. Владимир недоверчиво хмыкнул, но видно было, что ему стало не по себе. Судя по размерам следов, медведь действительно был весьма крупным, не менее 600 фунтов весом. «Понятно», — сказал Владимир несколько разочарованно. «Стало быть, можно предположить, что в разгар этой встречи появился третий участник — медведь. Кузьма, услыхав, повернулся к зверю, а преступник, не будь дурак, тотчас же и выстрелил». Он с сомнением покачал головой. «Однако же и самообладание у этого господина. Другой бы припустил во все лопатки, а этот не только выстрелил, так еще подошел к убитому». Владимир еще раз бросил взгляд на медвежьи следы и вернулся к телу Кузьмы. «Мы с урядником последовали за ним». «Верно говорите, господин Ульянов. Подошел к убитому. Зачем, интересно?» — спросил Егор Тимофеевич. «Добить, что ли, собирался?» «Да нет, скорее что-то забрал у него. Обратите внимание, у Кузьмы тулуп распахнут. Думаю, он обыскивал вашего помощника. Что-то у Соцкого было, что-то чрезвычайно важное для преступника». Тяжело вздохнув, Егор Тимофеевич присел и долго рассматривал истоптанный снег. «Гляньте-ка, Николай Иванович», — пробормотал он наконец, — «следы-то странные. Может, человеческие, а может, в общем, тоже на медвежьи похожи. Не в том понимании, что здесь медведь бродил, а в том смысле, знаете, как если бы кто-то взял медведя да в валенки обредил. Косолапил он, убийца-то. Очень косолапил. Да и росту был немалого». Владимир опустился на корточки рядом с ним. «К «Курьезно», — сказал он, — «и весьма курьезно. Ответственно могу сказать, торопился убийца. Торопился просто-таки вовсю. Глядите-ка, он отложил ружье, чтобы сподручнее было обыскивать Соцкого. А после сам же, по неосторожности, на ружье и наступил. Видите, казенник как четко отпечатался. Все проступило. Даже накладную доску и спусковую скобу можно различить. И клеймо». Студент оборвал сам себя, извлек из внутреннего кармана блокнотик и карандаш и принялся старательно перерисовывать отпечаток. «Думается мне, кое-что этот след может нам прояснить в свое время». Вскоре мы погрузили несчастного Соцкого в сани и тронулись в обратный путь. «Господин урядник», — сказал вдруг студент, едва выехали из леса, — «уж в этом-то преступлении Паклин никак не виновен. Сами видите, ружье мельник у вас под замком хранится. Думаю, если бы из него нынче утром стреляли, еще до того, как вы арестовали Якова, вы бы заметили. Я так понимаю, из него давненько не стреляли?» «Не стреляли». Неохотно подтвердил Никифоров. «Ваша правда, господин Ульянов. Но это ведь еще ничего не значит. В убийстве Кузьмы он, скорее всего, не виновен. А насчет остального, тут бабушка надвое сказала. Ничего, пущай еще под замком посидит. Темнит он что-то, воля ваша». «А все-таки, что он вам рассказал?» Не отставал Владимир. «Но хоть о чем-то ведь вы его расспрашивали. Видел он что-нибудь подозрительное. Но я имею в виду, когда вещи вам во двор подбрасывал». Никифоров силой хлестнул лошадей, которые так бежали резво. Замолчал и только у околицы произнес мрачным тоном. «Ладно, господин Ульянов, скажу. Видел Паклин что-то. Видел то же, что и Кузьма покойный. Черта он видел, мохнатого. Очень страшного черта. Вот так-то. Даже когда рассказывал, только что зубами не стучал от страха. Да-с». «У меня, признаюсь, волосы под картузом зашевелились. Не то, что я чересчур уж суеверный человек, разумеется, нет. Но в ту минуту я и впрямь готов был поверить, что бродит где-то рядом нечистая сила. Владимир, словно услышав мои мысли, оглянулся на меня, невесело усмехнулся и сказал: «И зачем же черту охотничье ружье? Черт ведь вроде бы за душами охотится. Ни к чему ему ружье, да и призраку оно ни к чему. Нет, Егор Тимофеевич, нет, Николай Афанасьевич, никакого мохнатого черта, никакой нечистой силы тут нет. А есть очень хитрый и очень жестокий преступник».